дорогим Лози. 17 раз Мадхуру грабил. 17 раз он вывозил сотнями тысяч, а потом, когда он там был храм на месте рождения Кришны, этот храм был такой великолепный и такой богатый, что он не знал, что делать с ним. Он говорит, я такой сам построить не смогу, для того, чтобы мне построить, мне нужно 200 лет и много миллионов золотых динаров, чтобы затмить этот храм. Поэтому лучше разрушить его. Он разрушил весь изначальный храм на месте рождения Кришны. До сих пор еще есть гравюры там 18 века или 17 века. Я могу показать, у меня есть одна из них, опубликованная. Какие здания в Гакуле стояли в то время. Мы когда приезжаем, в Гакуле просто хижины какие-то. Но еще пару сотен лет назад там величественные здания были, которые полностью упадут в Кришне.